Глава 7. «Дерк, не может быть, чтобы вы говорили серьезно. Нет, я этому не верю. Я всегда думал, да-да, думал, что вы лучше их. И вы это говорите мне? Нет, мне все приснилось. Крайняя глупость». Руарк немного пришел в себя. В длинном халате из зеленого шелка, расшитом совами, он больше походил на самого себя, хотя и выглядел донельзя неуместно в беспорядке рабочей комнаты. Он сидел на высоком стуле, спиной к экранам компьютерной секции, скрестив ноги в шлепанцах и сжимая пухлыми пальцами запотевший стакан с зеленым кимдистским вином. Позади него стояли бутылка и два пустых стакана. Дерк сидел на рабочем столе с широкой пластиковой крышкой, скрестив под собой ноги, облокотившись на комплект датчиков. Он расчистил для себя место, отодвинув приборы в одну сторону, а стопку бумаг и слайдов в другую. В комнате царил невообразимый беспорядок. «Ничего глупого я тут не вижу», — упрямо повторил он, продолжая разглядывать рабочую комнату, которую видел впервые. Она была примерно такого же размера, как гостиная кавалаанцев, но казалась намного меньше. Секция небольших компьютеров занимала одну стену. На противоположной стене висела огромная разноцветная карта Уорлерна, испещренная флажками и цветными пометками. Между ними помещались три рабочих стола. Здесь Гвен и Руарк обрабатывали данные, собранные в лесах умирающей планеты фестиваля. Дерку казалось, что это помещение сильно напоминает военный штаб. Он все еще не понимал, зачем они сюда пришли. После долгих объяснений Викари и язвительной дискуссии между Руарком и двумя кавалаанцами, кимдисец удалился, прихватив с собой Дерка. Для разговора с Гвен время казалось неподходящим. Но как только Руарк переоделся и немного успокоил нервы глотком вина, он сразу стал настойчиво звать Дерка подняться с ним наверх, в рабочую комнату. Руарк взял с собой три бокала, но пил только он один. Дерк еще не забыл, как на него подействовало это вино в прошлый раз. Да и о завтрашнем дне надо было подумать. Он должен быть в форме. А если кимдисское вино мешается с кавалаанским примерно так же, как сам кимдисец взаимодействует с кавалаанцами, то пить его сейчас равносильно самоубийству. Поэтому Руарк пил один. «Глупость заключается в том, что вы собираетесь сражаться на дуэли, как кавалаанец», объяснил он, сделав глоток зеленого вина. «Я слышу, как я говорю это, и я не могу себе поверить. Джоантони, да. Гарси, несомненно. И, конечно, Брейты, эти животные, ненавидящие все непонятное, жестокие насильники. Но вы, Дерк, вы человек с Авалона. Все это недостойно вас. Подумайте, я умоляю. Да, я умоляю вас ради меня, ради Гвен, ради вас, в конце концов. Неужели вы не шутите? Скажите мне, я должен знать. Вы жили на самом Авалоне. Вы выросли на планете, где находится Академия Знаний Человека, да. Институт Видов Разума тоже. Мир Томаса Чанга, родина Метода Клернамаса. Вся история, все знания, как нигде больше, за исключением, может быть, Старой Земли и Новоостровья. Вы образованный человек, вы много путешествовали, видели разные планеты, разбросанные по галактике людей. Да, вы понимаете, вы должны понять, не так ли? Да. Дерк нахмурился. Аркин, поймите, не я придумал эту дуэль. Все случилось по нелепому недоразумению. Я просил прощения, но Британ и слушать не хотел. Что мне остается делать? Разве не ясно? Бежать, конечно. Взять милую Гвен и бежать. «Покинуть Уорлерн как можно скорее. Вы должны это сделать ради нее, Дерк, вы знаете. Вы нужны ей, да. Кроме вас никто не может ей помочь. И как вы ей помогаете? Тем, что собираетесь стать таким же, как Джоан? Убивая себя, да? Скажите мне, Дерк, скажите». Все снова спуталось. Когда Дерк пил вино с Джанасеком и Викари, у него появилось ощущение ясности, легкости. Но теперь Руарк опять вселил в него смятение. «Не знаю», — ответил Дерк. — Я ведь отказался от защиты Джоана. Значит, должен защищать себя сам, не так ли? Я сам за себя отвечаю. Сам сделал выбор оружия. Дуэль должна состояться. Разве я могу теперь сбежать? — Конечно, можете, — настаивал Руарк. — Кто вас остановит? Какой закон, а? На Уорлерне нет законов, совсем нет. Истинная правда. Разве закон велит этим чудовищам охотиться за нами? Нет, закона нет, отсюда все проблемы. Но вы не обязаны драться на дуэли, если не хотите. Щелкнул замок двери. Появилась Гвен. Глаза Дерка сузились, а Руарк расцвел в улыбке. «Ах, Гвен!» — воскликнул Ким Дисец. «Помоги мне образумить Талариана. Этот истинный глупец собирается участвовать в дуэли, как будто он сам Гарси». Гвен подошла и остановилась между ними. На ней были брюки из хамелеоновой ткани, темно-серые в тот момент, и черный пуловер. Зеленый шарф связывал ее волосы в узел. Глаза смотрели серьезно. «Я сказала им, что спущусь вниз, чтобы проработать некоторые данные», — пробормотала она, нервно облизнув губы кончиком языка. «Я не знаю, как быть. Я спросила Гарса о Британе Брайтиландре. Дерк, он сказал, что тебя завтра почти наверняка убьют». У Дерка мороз пробежал по коже. «Я знаю», — отозвался он. «Но это ничего не меняет, Гвен. Я хотел сказать, что если бы мне нужна была просто безопасность, я стал бы Карариэлом Айронджейдов, верно?» Она кивнула. «Да, но ты отказался. Почему?» «А что ты говорила в лесу? А потом? Об именах?» «Я не хотел становиться чьей-либо собственностью. Я не Карариэл». Он смотрел на нее. Ее лицо омрачилось. Она опустила глаза на серебряный браслет. «Я понимаю», — прошептала она еле слышным голосом. «А я нет», — фыркнул Руарк. «Тогда станьте Карариэлом. Что это такое? Всего лишь слово. Но вы будете живы, а?» Гвен посмотрела на восседавшего на высоком стуле Руарка. Было что-то комичное в его фигуре, облаченной в длинный халат, и в том, как он сердито смотрел на них, сжимая в руках бокал с вином. «Нет, Аркин», — возразила она. «Я тоже ошибалась, когда так думала. Я считала, что Бетейн — только слово». Руарк вспыхнул. «Вот и хорошо. Дерк не Карариэл. Он не является ничьей собственностью. Но это не означает, что он должен идти на дуэль. Истинно нет. Кавланский кодекс чести — полная чушь. По правде говоря, величайшая глупость. А вы считаете, что обязаны быть глупцом, Дерк? Умереть дураком?» «Нет», — ответил Дерк. Слова Руарка задевали его. Ему было наплевать на кодекс Верхнего Кавалаана. «Почему же тогда?» Он не находил ответа. «Может быть, чтобы доказать что-то?» Но он не знал, что именно и кому. «Просто я должен так поступить. Мне это кажется правильным». «Слова!» — воскликнул Руарк. «Дерк, я не хочу видеть тебя мертвым. Не заставляй меня пройти через это!» Круглолицый Ким Дисец хмыкнул. «Нет, мы отговорим его. Мы с тобой, а?» Он пригубил вино. «Послушайте меня, Дерк, хотя бы послушайте. Можете вы сделать хотя бы это?» Дерк кивнул с мрачным видом. «Хорошо, тогда сначала скажите мне, верите ли вы в дуэль чести, как социальный институт? Считаете ли ее моральной? Скажите мне честно, верите?» «Нет», — ответил Дерк. «Но я не думаю, что и Джоан верит, судя по некоторым его высказываниям. И все же он идет на дуэль, когда это необходимо, когда любой другой поступок свидетельствовал бы о малодушии». «Нет, никто не считает вас трусом. Или его. Джоан Тони Кавалаанец со всем тем злом, что это слово в себе заключает, и даже я не назову его трусом. Но есть разные виды мужества, да? Если эта башня загорится, будете вы рисковать своей жизнью, чтобы спасти Гвен и, может быть, меня? Возможно, и Гарса тоже?» «Думаю, да», — ответил Дерк. Руарк кивнул. «Видите, вы мужественный человек. Нет необходимости кончать жизнь самоубийством, чтобы доказать это». Гвен кивнула. «Вспомни, что ты сказал тогда вечером, в Крайн-Ламии, Дерк, о жизни и смерти. После того ты не можешь просто так пойти и убить себя, правда?» Дерк нахмурился. «Черт побери, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством». Руарк рассмеялся. «Нет? Да это то же самое. Очень похоже. Или вы думаете, что сумеете победить его?» «Нет, но... А если он уронит свой меч из-за того, что у него вспотеют пальцы? Или по другой причине? Вы убьете его?» «Нет», — ответил Дерк. «Я... Это будет бесчестно, да? Но и дать ему убить себя также нечестно. Даже предоставить ему такую возможность глупо. Вы не кавалаанец и не сравнивайте себя с Джоан Тони. Правильно или неправильно, он может убить. Вы лучше, Дерк. У него есть оправдание. Может быть, он считает, что сражается за то, чтобы изменить своих соотечественников. Он мнит себя великим спасителем. Но мы не будем смеяться над ним, нет. А вот вы, Дерк, у вас нет подобного оправдания, не правда ли?» «Думаю, что нет. Но черт возьми, Руарк, он поступает правильно. И вы не были так уверены в себе там, наверху. когда он рассказывал о том, что Брейты объявили бы охоту на нас, если бы не его защита. Да, мне действительно было не по себе, не буду врать. Но это ничего не меняет. Возможно, поэтому я Карариэл. Брейты хуже Оранжейдов. А Джан, возможно, прибегает к насилию, чтобы остановить худшее насилие. Правильно это? Ах, я не могу сказать. Слишком сложная морально-этическая задача. Истинная правда. Может быть, дуэль Джана служит каким-то целям для его людей. Но ваша дуэль – истинная глупость. Никакой цели она не служит. Распрощайтесь с жизнью, вот и все. И Гвен останется с Джаном и Гарсом навечно. А может, освободиться от них, если их убьют. Только вряд ли она станет от этого счастливее. Руард помолчал и допил свое вино. Затем повернулся вместе со стулом, чтобы налить себе еще. Дерк сидел очень тихо, чувствуя на себе упорный взгляд Гвен. В голове у него стучало. Он снова подумал о том, что Руарк все спутал. Теперь Дерк опять не знал, что надо делать. Все мысленные построения и выкладки неожиданно утратили логику. Тягостная тишина наполнила комнату. «Я не побегу», — наконец произнес он. «Не побегу, но и сражаться с ними не буду. Я приду к ним и скажу о своем решении. Откажусь от дуэли». Кимдисец поболтал бокал с вином и ухмыльнулся. «Да, в этом есть определенное моральное мужество, истинная правда. Иисус Христос, Сократ, Эрика Стормджонс и теперь Дерк Делариан. Великие деятели истории, да. Может быть, поэт Редстил даже напишет о вас поэму?» Гвен ответила более серьезно. «Они Брейты, Дерк. Высокородные Брейты старой закалки. На Верхнем Кавлане вас никогда не вызвали бы на дуэль. Верховный Совет признает, жители других планет не подчиняются кавланским законам. Но здесь все иначе. Судья признает тебя виновным, и Британ Брейт с сородичами убьют тебя на месте. Или на охоте. Отказ от дуэли они расценят как подтверждение того, что ты оборотень». «Я не могу бежать», — повторил Дерк. У него больше не было доводов. Осталось только ощущение, что он должен встретить рассвет и пережить его. «Вы идете против здравого смысла. Да, это правда. Вы не трус, Дерк. Посмотрите с другой стороны. Не побояться их презрения и сбежать требует не меньшего мужества. Это также опасно. Возможно, они будут охотиться за вами. Сам Британ Брейт, если останется жив. Или другие, если нет. Понимаете? Но вы будете жить. Возможно, ускользнете от них. Поможете Гвен». «Я не могу», — сказал Дерк. «Я обещал Джану и Гарсу». «Что вы умрете?» «Нет. Я имею в виду, что обещал Джану быть братом Дженасека. Они не оказались бы вовлеченными в эту дуэль, если бы Викари не старался помочь мне выпутаться из трудной ситуации». «После того, как Гарс помог тебе впутаться», — сказала Гвен с горечью в голосе. И Дерка поразила, сколько яда было в ее словах. «Они тоже могут погибнуть завтра», — неуверенно возразил Дерк. «И в этом будет доля моей вины. Теперь ты говоришь, что я должен бросить их». Гвен вплотную приблизилась к нему и, протянув руки к его лицу, слегка коснулась его щек. Затем убрала с его лба темные с проседью пряди волос. Ее огромные зеленые глаза смотрели на него. Вдруг он вспомнил говорящий камень с его обещаниями. О, говорящий камень! Воспоминания нахлынули на него. Мир завертелся, и хорошее, и плохое стало рассыпаться и смешиваться в единое целое. «Послушай меня, Дерк», — медленно проговорила Гвен. «Джан 6 раз дрался на дуэли из-за меня. Гарс, который даже не любит меня, разделил с ним 4 из них. Они убивали из-за меня, чтобы защитить мою гордость, мою честь. Я не просила их об этом, так же, как и ты не просил их о защите. Они действовали согласно их представлениям о моей чести. Но все же те дуэли случились из-за меня, так же, как это из-за тебя. Несмотря ни на что, ты просил меня бросить их, вернуться к тебе, снова любить тебя». «Да», — согласился Дерк. «Но как бы это сказать? За мной тянется шлейф невыполненных обещаний». В его голосе звучало страдание. «Джан назвал меня Кетом». Руарк хмыкнул. «Если он назовет вас обедом, вы полезете в духовку, да?» Гвен лишь печально покачала головой. «Что ты испытываешь? Чувство долга? Считаешь себя обязанным?» «Пожалуй, так». Неохотно согласился он. «Тогда ты ответил сам себе, Дерк. Ты подсказал мне, что я должна тебе ответить. Если ты так твердо уверен, что должен выполнить долг временного Кета, что ты не можешь нарушить связь, которая не существует даже на верхнем Кавлаане, как можешь ты просить меня разрушить связь серебряно-ждеитового браслета? Бетейн значит больше, чем Кет. Ее мягкие руки соскользнули вниз. Она отступила. Дерк быстро схватил ее с запястья левой руки. Он сжал холодный металл с отполированными камнями. «Нет», — удержал он ее. Гвен молча ждала. Дерк забыл о Руарке. Комната вокруг него померкла. Он видел только Гвен. Она смотрела на него широко открытыми зелеными глазами, полными чего? Обещаний? Угроз? Утраченных мечтаний? Она молча ждала, а он перебирал в уме слова, не зная, что сказать. Он ощущал холод браслета в своей руке, и череда образов проплывала перед его мысленным взором. Красная слезинка, полная любви, обжигающая холодом сквозь фольгу и бархат. Лицо Джоана с высокими скулами и чисто выбритой квадратной челюстью. Его начинающие редеть черные волосы и непринужденная улыбка. Спокойный ровный голос, который произносит: «Но я существую». Белые призраки башен Крайн-Ламии, завывающие, дразнящие, звучащие отчаянием и низкие монотонные удары далекого барабана, и желание бросить вызов, быть решительным. Лицо Гарса Джинасека, отстраненное, холодные голубые глаза, напряженная посадка головы, сжатые губы, враждебное, ледяной взгляд, жестокая ухмылка, прячущаяся в бороде, полная горького юмора. Колющий взгляд, зубы, обнаженные в улыбке самой смерти. Британ Брейт Лантри, его перекошенное, дергающееся лицо с каменным глазом, его образ, вызывающий страх и жалость, его холодный, ужасный поцелуй. Красное вино в бокалах из черного стекла с едким запахом, которое он пил в комнате, наполненной ароматом корицы и странной дружбой. «Слова. Новый особый вид брата-сородича», — сказал Джоан. «Слова. Он нарушит обещание», — предсказал Гарс. Лицо Гвен. Моложе, тоньше. Глаза еще больше. Гвен смеется. Гвен плачет. Гвен любит. Обнимает его. Груди, как розовые цветы. Ее тело пылает жаром. Гвен шепчет ему: «Я люблю тебя, Джинни». Одинокая черная тень, толкающая шестом баржу по бесконечному темному каналу. Воспоминания. Его рука, сжимавшая запястье Гвен, задрожала. «Если я не пойду на дуэль», — заговорил он, — «ты бросишь Джоана? Сбежишь со мной?» Помедлив, она кивнула. «Да, я думала об этом весь день. Обсудила все с Аркином. Мы договорились, что он приведет тебя сюда, а я скажу Джоану и Гарсу, что мне надо поработать». Дерк встал с дивана и почувствовал, как сотни крошечных иголочек вонзились в онемевшую плоть. Он встал с готовым решением. «Значит, ты и так собиралась это сделать? Дело не только в дуэли?» Она покачала головой. «Тогда бежим. Когда можно улететь с Уорлорна?» «Через 2 недели и 3 дня», — отозвался Руарк. «Раньше кораблей не будет». «Сначала придется спрятаться», — сказала Гвен. «Мы все обсудили. Это единственный безопасный путь. Днем я раздумывала, сказать ли мне Джоану или просто скрыться. Я решила, что нам вместе надо поговорить с ним. Но дуэль все расставила по местам. Теперь тебе не позволят уйти». Руарк слез со своего стула. «Тогда бегите», — сказал он. «Я останусь, буду наблюдать. Вы можете позвонить, и я скажу вам, что происходит. Для меня нет никакой опасности, если Гарси и Джоантон не проиграют дуэль. Тогда я сразу сбегу и присоединюсь к вам, да?» Дерк взял Гвен за руки. «Я люблю тебя», — сказал он. «Все еще люблю». Она печально улыбнулась. «Да, я рада, Дерк. Может быть, у нас что-то получится. Но мы должны скорее вырваться на свободу. С этого момента все кавалансы опасны». «Хорошо», — согласился он. «Что надо делать?» «Иди к себе и собери вещи. Понадобится теплая одежда. Встретимся на крыше. Мы поднимемся в воздух на аэромобиле, а потом решим, куда лететь». Дерк кивнул и поцеловал ее. Они летели над темными реками и округлыми холмами общественного парка, когда первые проблески рассвета окрасили небо темно-красным сиянием. Вскоре взошло первое желтое солнце, и темнота внизу превратилась в серый утренний туман, к который быстро рассеивался. Машина скат была, как всегда, открыта, а Гвен вела ее на предельной скорости, поэтому вокруг ревел холодный ветер, заглушая голоса. Дерк спал на сиденье рядом с ней, завернувшись в широкое коричневое пальто, которое ему дал Руарк перед вылетом. Когда впереди появилась сияющая игла челленджа, Гвен разбудила Дерка, легонько толкнув в плечо. Он спал чутким, поверхностным сном, поэтому сразу выпрямился и зевнул. «Вот мы и прибыли», — произнес он. Гвен не ответила. Машина замедляла ход по мере приближения к Эмирельскому городу. Дерк посмотрел в сторону рассвета. «Уже два солнца взошли», — сказал он. «Посмотри, показался толстый черт. Наверное, они уже знают, что мы сбежали». Он вспомнил Викари и Джанасека, которые сейчас, наверное, ждали его вместе с Брейтами в квадрате смерти, нарисованном мелом на мостовой улице. Британ наверняка нетерпеливо шагает взад и вперед, затем издает свой странный хрип. Утром его глаз потух, утратив жуткое ночное свечение. А может быть, он уже мертв. Или Джан, или Гарс Джанасек. Дерка обдало жаркой волной стыда. Он придвинулся к Гвен и положил руку ей на плечо. Челлендж приближался, вырастая перед их глазами. Гвен направила машину круто вниз, сквозь тонкий слой белых облаков. Черная утроба посадочной площадки осветилась при их приближении, и Дерк увидел цифры. Огромная посадочная площадка 520 уровня была совершенно пустынной и безупречно чистой. «Добро пожаловать!» – приветствовал их знакомый голос, когда скат, зависнув, плавно опустился на плиты площадки. «Я голос челленджа. Могу я оказать вам гостеприимство?» Гвен выключила двигатель и вылезла из машины через крыло. «Мы хотим временно поселиться здесь». «Стоимость проживания вполне умеренная», — ответил голос. «Тогда проводи нас в номер». Стена раздвинулась, и им навстречу выехала такая же тележка на колесах с толстыми шинами, которую они видели прежде. Если не считать цвета, она была точной копией той, которая возила их в прошлый раз. Гвен села в тележку, а Дерк начал перегружать в нее багаж с заднего сиденья аэромобиля. Комплект датчиков, который взяла с собой Гвен. Три сумки, набитые одеждой. Сумка с походным снаряжением. Пара воздушных скутеров лежала на дне между сиденьями. Дерк их не взял. Тележка поехала, а голос начал рассказывать о номерах, которые были оборудованы и декорированы в различных стилях, чтобы инопланетяне могли себя чувствовать как дома. Хотя в основном, в челлендже, конечно, преобладал дух Эмирела. «Что-нибудь простое и дешевое», — сказал Дерк. «Лишь бы была двойная кровать, водяной душ и приспособление для приготовления пищи». Голос предоставил им небольшую комнатку со светло-голубыми стенами, двумя уровнями выше. В ней оказалась двойная кровать, которая занимала почти все пространство комнаты, кухонька, встроенная в стену, и огромный цветной экран, занимавший три четверти противоположной входу стены. «Подлинное эмирельское великолепие», — съязвила Гвен, войдя в комнату. Она поставила на пол комплект датчиков, сумку с одеждой и с наслаждением растянулась на кровати. Дерк сунул сумки за раздвижную дверцу стенного шкафа, сел на край кровати в ногах Гвен и посмотрел на экран. «Библиотека может предоставить вам для просмотра большой выбор видеозаписей», — произнес голос. «С глубоким сожалением должен вам сообщить, что все регулярные фестивальные программы отключены». «Вы оставите когда-нибудь нас в покое?» — возмущенно воскликнул Дерк. «Основные наблюдательные функции осуществляются непрерывно для вашей безопасности. Но если вы желаете, служба может быть временно прекращена. Некоторые клиенты предпочитают обходиться без меня». «Я в их числе», — сказал Дерк. «Исчезни». «Если вы передумаете или вам потребуются какие-нибудь услуги, то нажмите кнопку со звездочкой у любого настенного экрана, и я снова буду в вашем распоряжении». Голос замолк. Дерк, немного подождав, спросил. «Голос?» Ответа не последовало. Он удовлетворенно кивнул и снова обратил взгляд к экрану. За его спиной Гвен уже спала, свернувшись клубочком на боку и подложив руки под щеку. Ему очень хотелось связаться с Руарком и выяснить, что случилось на дуэли, кто остался жив, а кто умер. Но он понимал, что это опасно. Кавалансы могли находиться с Руарком в его квартире и в его рабочей комнате, так что сигнал вызова мог выдать их местонахождение. Лучше было подождать. Прощаясь, Ким Диссенс дал ему номер пустой квартиры, двумя этажами выше, и и посоветовал Дерку звонить только после наступления темноты. Он обещал находиться там, если не будет опасности, и ответит на вызов Дерка. В случае опасности он не ответит. Как бы там ни было, Руарк не знал, где укрылись беглецы, поэтому квалаанцы не могли силой вырвать у него информацию. Дерк немыслимо устал, хотя он и спал в аэромобиле. Сказывались пережитые волнения, отягощенные чувством вины. Наконец Гвен был рядом с ним, но он не испытывал ликования. Возможно, оно придет позже, когда они преодолеют все трудности и снова узнают друг друга, как было когда-то на Валоне 7 лет назад. Но это может случиться, только если они покинут Уорлорн и будут далеко от Джоанны Викари и Гарса Джанасека и от всех прочих кавалаанцев, далеко от мертвых городов и умирающих лесов. Они полетят вглубь, за покров Искусителя. Так думал Дерк, глядя отсутствующим взглядом на пустой экран. Покинут окраину навсегда. Полетят на Тару, или Брак, или какую-нибудь другую нормальную планету. Может быть, вернутся на Авалон. Может, полетят еще дальше, вглубь, на Гулливер, или Вагабонд, или Старый Посейдон. Он еще много каких планет не видел. Великого множества планет, населенных людьми и нелюдьми, и другими существами. Не бывал на прекрасных романтических мирах, где никто никогда не слышал о Верхнем Кавлаане или Уорлорне. Теперь они с Гвен смогут вместе побывать везде. Чувствуя себя слишком усталым и слишком возбужденным, чтобы заснуть, Дерк начал бесцельно нажимать кнопки экрана. Сначала он включил его, потом нажал кнопку, обозначенную вопросительным знаком, как он сделал накануне в доме Руарка в Лартейне. На экране появился тот же список служб с номерами, только цифры были в 3 раза больше. Он внимательно посмотрел их, в надежде выудить какую-нибудь информацию, которая могла бы им впоследствии пригодиться. Список включал в себя номер службы новостей планеты. Дерк набрал его, в надежде узнать что-либо об утренней дуэли в Лартейне, пусть даже из некролога на худой конец. Экран потемнел, и на нем вспыхнули белые буквы. Служба ликвидирована. Надпись на экране загорелась и погасла несколько раз, прежде чем он стер ее. Нахмурившись, Дерк набрал номер службы информации космодрома, чтобы проверить даты прибытия кораблей, о которых говорил Руарк. На этот раз ему повезло больше. Он узнал, что в ближайшие 2 стандартных месяца планету посетят 3 корабля. Самый первый из них, как и сказал Ким Дисец, прибудет примерно через 2 недели. Однако Руарк не сказал им, что этот корабль под названием «Терек Недалир» является рейсовым кораблем окраины и, прибыв с Кимдиса, направится далее на Эшелин, затем на планету Темновидного океана и в конце концов достигнет Эмрела, которому он принадлежал. Спустя неделю прибудет корабль с продовольствием с Верхнего Кавалаана. Потом никаких кораблей не будет до самого возвращения ужаса былых врагов, направляющегося вглубь галактики. Однако не могло быть и речи о том, чтобы ждать так долго. Им с Гвен нужно улететь на Терике Недалире, а потом пересесть на другое судно, на какой-нибудь планете. Дерк подумал, что попасть на корабль незамеченным будет очень трудно. Пожалуй, это самая большая опасность, которая им угрожает. Практически у кавлаанцев нет никаких шансов найти их в челлендже. Им придется обыскать всю планету, чтобы обнаружить беглецов. Но Джоан Викари наверняка догадается, что они будут стремиться покинуть Уорлорн как можно скорее. Конечно, он появится на космодроме, когда придет время. Дерк не знал, что они тогда будут делать. Он мог только надеяться, что этого не случится. Дерк стер информацию и стал набирать другие номера, запоминая, какие службы были полностью ликвидированы, какие частично оставлены, неотложная медицинская помощь, например, и какие еще функционировали в полную силу, как во время фестиваля. Часто компьютер выдавал информацию по аналогичным службам в разных городах, ознакомившись с которой, Дерк понял, что они правильно выбрали челлендж. Эмерельцы, желая доказать бессмертие своего города, оставили действующими почти все службы, на зло холоду, тьме и наступавшему оледенению. Здесь будет легко жить. Другие города находились в жалком состоянии. В 4 из 14 не было света и энергии, и один из них так сильно пострадал от ветра и непогоды, что уже превратился в руины. Некоторое время Дерк продолжал нажимать кнопки, но постепенно это занятие стало ему надоедать. Он стал и начал ощущать раздражение. Гвен спала. Все еще было утро. Звонить Руарку нельзя. Он выключил экран, быстро умылся в соседнем пустом номере и лег спать, погасив свет. Ему не сразу удалось уснуть, и он некоторое время лежал в теплой постели, глядя в темный потолок и прислушиваясь к ровному дыханию Гвен. Но его беспокойные мысли были далеко. Он говорил сам себе, что скоро все будет хорошо, как когда-то на Авалоне. И все же в это трудно было поверить. Он не чувствовал себя тем Дерком Телларианом, который принадлежал Гвен таким, каким он обещал стать самому себе. Он ничуть не изменился. Он продвигался вперед медленно и трудно, так же устало, так же безнадежно. Его Джинни снова была с ним. Он должен был бы прыгать от радости, а чувствовал себя усталым и разбитым. Его не покидало ощущение того, что он снова ее подвел. Дерк закрыл глаза и постарался ни о чем не думать. Когда он проснулся, было далеко за полдень, и Гвен уже встала. Дерк принял душ и надел одежду из мягкой авалонской синтетической ткани. Потом, взявшись за руки, они отправились обследовать 522 уровень челленджа. Их номер был одним из тысяч других, находившихся в жилом секторе здания. Вокруг него располагались точно такие же комнаты, которые отличались друг от друга только цифрами на черных дверях. Полы, стены и потолки коридоров, по которым они проходили, были обшиты ковровыми покрытиями в сочных синих тонах. С потолка спускались светильники в форме матовых шаров, тоже синих, под цвет ковра. «Это утомительно», — заметила Гвен после нескольких минут ходьбы. «Однообразие угнетает. И я не вижу никаких схем. Удивляюсь, как люди здесь не теряются». «Наверное, они просто могут спросить голос», — отозвался Дерк. «Да, я и забыла об этом», — встревожилась она. «Что случилось с голосом? Его что-то не слышно». «Я попросил его помолчать», — успокоил ее Дерк. «Но он продолжает наблюдать. Ты можешь его снова вызвать?» Он кивнул и остановился. Затем подвел ее к одной из черных дверей. Номер, как он и ожидал, оказался свободным, и дверь легко открылась от одного прикосновения. Кровать, экран и все остальное было таким же, как в их номере. Дерк включил экран. Нажал кнопку, обозначенную звездочкой. Затем выключил экран. «Чем могу служить?» — спросил голос. Гвен улыбнулась Дерку слабой, измученной улыбкой. Было видно, что она устала не меньше его. В углах губ залегли морщинки, которые придавали ее лицу озабоченное выражение. «Да», — ответила Гвен. «Нам надо чем-то заняться. Развлеки нас. Займи нас чем-нибудь. Покажи нам город». Дерку показалось, что она говорила слишком быстро, как человек, который хочет забыться, отвлечь себя от неприятных мыслей. Дерку хотелось бы понять, что ее мучило. Страх перед опасностью или, может быть, мысли о Джоанне Викари? «Я понял», — ответил голос. «Позвольте мне быть вашим гидом и показать вам чудеса челленджа. Слава Эмерелла, возрожденной на Уорлорне». Руководствуясь указаниями голоса, они вышли к лифтам и, покинув мир бесконечных прямых синих коридоров, направились в места более красочные и занимательные. Они вознеслись на Олимп, роскошный холл на самой вершине города Шпиля, и постояли там, по щиколотку утопая ногами в черном ковре, у единственного в городе огромного окна, глядя на бегущие глубоко внизу ряды облаков, гонимые ледяным ветром, от которого они сами были надежно укрыты. День был туманным и хмурым. Хеллей пылал привычным красным светом, но его желтые компаньоны скрывались за размазанной по небу серой пеленой. С высоты башни они видели далекие горы, а за ними темную зелень парка. Робот-официант подал им холодные напитки. Они подошли к центральной шахте. Полый цилиндр пронизывал город от вершины до дна. Стоя на самом высоком балконе, они держались за руки и смотрели вниз на нескончаемые ряды балконов, исчезавшие в слабо освещенной глубине. Потом открыли ажурные железные дверцы и прыгнули. Продолжая держаться за руки, они медленно плыли вниз, навстречу теплому восходящему потоку воздуха. Центральная шахта была прекрасным аттракционом. Гравитация в ней составляла 0,1% нормального притяжения Эмерелла. Они прогулялись по широкому внешнему проспекту, который огромной спиралью обвивал город снизу доверху, как резьба на гигантском винте. Честолюбивый турист мог пройти пешком от основания города до его вершины. Рестораны, магазины, музеи выстроились по обе стороны проспекта. Между ними пролегала широкая дорога для тележек на дутых колесах, и более быстрых машин. Дюжина движущихся тротуаров, 6 вверх и 6 вниз, составляли центральную часть плавно изогнутого бульвара. Когда у них устали ноги, они ступили на одну из движущихся дорожек, затем на ту, что двигалась с большей скоростью, потом прыгнули на еще более быструю. Голос указывал им на проплывавшие мимо достопримечательности и давал пояснения, но ничто из увиденного не показалось им интересным. Они поплавали обнаженными в Эмерельском океане, искусственном пресном море, которое занимало большую часть 231 и 232 уровней. Зеленая вода моря была такой прозрачной, что они видели извивающиеся ленты водорослей на дне двумя уровнями ниже. Вода искрилась, отражая сияние светящихся панелей, создавая иллюзию яркого солнечного света. Маленькие рыбки шныряли взад и вперед, в глубине моря. На его поверхности покачивались плавучие растения, похожие на грибы, сделанные из зеленого бархата. Надев электролыжи, они понеслись вниз, едва касаясь скользкой пластиковой поверхности наклонной плоскости, которая соединяла сотый этаж с первым. Дерк дважды падал, но сразу вскакивал и катился дальше. Они осмотрели гимнастический зал для прыжков на батуте. Они заглянули в темные зрительные залы, рассчитанные на тысячи людей, и отказались смотреть голографический фильм. Они быстро перекусили в кафе на тротуаре, в центре когда-то оживленного торгового района. Они прошлись по джунглям, где желтый мох устилал землю под густыми зарослями деревьев. Записанные на пленку крики животных отражались странным эхом от стен жаркого влажного парка. Все увиденное нисколько их не успокоило, а лишь слегка отвлекло. Наконец они позволили голосу проводить их обратно в номер. Голос не преминул сообщить, что снаружи на Уорлорне стало темнеть. Стоя в узком проходе между кроватью и стеной, Дерк набрал номер Руарка, одну за другой нажав кнопки экрана. Гвен сидела позади него. Руарк долго не отвечал. Дерк уже вообразил самое ужасное. Но как только он подумал об этом, мигание голубого сигнала вызова погасло, и на экране появилось круглое лицо кимдиского эколога. Сквозь сероватую мглу позади него виднелось запустение нежилой квартиры. «Ну?» — произнес Дерк. Он обернулся к Гвен. Она закусила губу, правая рука лежала на серебряном браслете, который все еще украшал ее левое запястье. «Дерк, Гвен, это вы?» «Я вас не вижу. Да, мой экран темный». Светлые глаза Руарка беспокойно бегали под прямыми прядями светлых, почти белых волос. «Конечно, это мы», — резко ответил Дерк. «Кто еще может позвонить вам по этому номеру?» «Я не вижу вас», — повторил Руарк. «Аркин», — вступила в разговор Гвен, не вставая с кровати. «Если ты нас увидишь, ты будешь знать, где мы находимся». Голова Руарка качнулась, стал заметен второй подбородок. «Да, я не подумал. Вы правы. Лучше бы я не знал, да». «Дуэль», — перебил его Дерк. «Что случилось сегодня утром?» «Джан в порядке?» — спросила Гвен. «Не было дуэли», — сообщил им Руарк. Его глаза все еще метались по сторонам в поисках чего-то, на чем можно было бы остановить взгляд. Или, может быть, он боялся, что каваланцы застанут его в пустой квартире. «Я ходил смотреть, но дуэль не состоялась. Истинная правда». Гвен громко вздохнула. «Значит, все в порядке? Как Джан?» «Джан Тони жив-здоров. И Гарс, и Брейты», — ответил Руарк. «Не было никакой стрельбы, никаких убийств. Но когда Дерк не пришел умирать, как они запланировали, все словно с ума сошли, да». «Расскажите мне», — спокойно попросил Дерк. «Да, из-за вас вторую дуэль отложили. Перенесли», — подтвердил Руарк. «Они будут драться. Виды дуэли и оружия останутся теми же, но не теперь. Британ Брейт обратился с просьбой к судье. Он сказал, что имеет право сначала встретиться с Дерком, потому что если погибнет на дуэли с Джаном и Гарси, то не сможет удовлетворить своих претензий к Дерку. Он потребовал, чтобы вторая дуэль была отсрочена до тех пор, пока Дерка не найдут. Судья сказал ему «да». Естественно, этот их судья согласился со всем, чего эти животные хотели. Они называли его, этого зловредного коротышку, Розефом Высокородным Брейтом». «Айрон Джейды?» — спросил Дерк. «Джан и Гарс сказали что-нибудь?» «Джан Тони нет. Он вообще ничего не сказал. Просто тихо стоял в углу квадрата смерти. Все остальные бегали вокруг него, орали, кричали, Кавалаанцы, одним словом. Кроме Джоана, никого не было в квадрате смерти. Никого. А он стоял и смотрел так, как будто ожидал, что дуэль начнется в любой момент. Гарси, да, тот очень рассердился. Сначала, когда вы не появлялись, он шутил. Говорил, что вам стало плохо. Потом, какое-то время, он молчал и стоял тихо, как Джоан. Потом начал спорить с Британом Брейтом, судьей и вторым дуэлянтом, Челлом. Все Брейты собрались там, чтобы быть свидетелями, наверное. Я даже и не знал, что у нас в Лартене такая большая компания, да. Ну, отвлеченно знал. Но когда они все собрались вместе, это совсем другое дело. Двое Шанагейтов пришли тоже. Не было только поэта Редстила. Выходит, не хватало троих. Вас двоих и его. Но, может быть, они собирались устроить городское собрание. Все были одеты так официально. Добавил он, хихикнув. «Знаете вы, что будет дальше?» спросил Дерк. «Не беспокойтесь», ответил Руарк. «Вы прячетесь, потом садитесь на корабль, да. Они не могут вас выследить, имея перед собой целую планету для поисков. Брейты, я думаю, не будут искать. Правда, они назвали вас оборотнем. Британ Брейт потребовал этого. Его партнер говорил о старых традициях, другие Брейты тоже. И судья согласился с ним в том, что раз вы не пришли на дуэль, вы не настоящий человек. Поэтому, возможно, что они будут охотиться на вас, но не специально. Вы теперь для них просто охотничье животное, как любое другое». «Оборотень», — глухо сказал Дерк. У него было странное ощущение, будто он потерял что-то. «Для Британа Брейта и его компании, да. Гарс, я думаю, будет очень стараться найти вас. Но он не будет охотиться на вас, как на зверя. Он поклялся, что вызовет вас на дуэль после Британа Брейта. Может быть, раньше его». «А что Викари?» — спросил Дерк. «Я уже говорил вам, что он вообще ничего не сказал». Гвен поднялась с кровати. «Ты говорил только о Дерке», — сказала она Руарку. «А что говорили обо мне?» «О тебе?» — Руарк мигнул. «Брейты настаивали на том, чтобы тоже признать тебя оборотнем, но Гарс не позволил. Он очень решительно заявил, что вызовет на дуэль любого, кто притронется к тебе. Розов, высокородный Брейт, много болтал. Он хотел назвать тебя оборотнем, так же, как и Дерка. Но Гарси очень рассердился. Насколько я понимаю, кавалаанские дуэлянты могут вызвать на дуэль судей в случае принятия несправедливого решения, поэтому Розов вынужден был все-таки соблюсти справедливость. Так что, милая Гвен, ты все еще Бетейн и подлежишь защите, а если они поймают тебя, то только лишь для того, чтобы вернуть Джоана. Потом ты будешь наказана, но по законам Айронджейда. По правде говоря, они не очень много говорили о тебе, гораздо больше слов они потратили на Дерка. «Ты ведь всего лишь женщина, да?» Гвен промолчала. «Мы позвоним через несколько дней», — сказал Дерк. «Дерк, мы должны договориться о времени, да? Я не могу все время торчать в этой грязной дыре». Говоря это, Руарк снова хихикнул. «Тогда через 3 дня, после заката солнца, нам надо подумать, как действовать на космодроме, когда придет время». Руарк кивнул. «Я подумаю об этом». «Можешь ты раздобыть нам оружие?» Неожиданно спросила Гвен. «Оружие?» Ким Дисец поперхнулся. «Правда, Гвен, кавалаанский яд проник в твою кровь. Я Ким Дисец. Я не разбираюсь в лазерах и прочих средствах истребления. Но я попробую ради тебя, ради моего друга Дерка. Мы поговорим об этом в следующий раз. Теперь я должен идти». Его лицо исчезло. Дерк выключил экран и повернулся к Гвен. «Ты хочешь воевать с ними? Думаешь, это разумно?» «Я не знаю», — ответила она. Дойдя до двери, Гвен повернула обратно. Потом остановилась. Комната была слишком мала для прогулок. «Голос!» — позвал Дерк, внезапно озаренный. «В Челлендже есть оружейный магазин? Место, где можно купить лазеры или другое оружие?» «С глубоким сожалением вынужден вам сообщить, что законы Эмрелла запрещают ношение оружия», — отозвался голос. «А спортивное оружие?» — настаивал Дерк. «Для охоты? Для упражнений в меткости?» «С глубоким сожалением вынужден вам сообщить, что законы Эмрелла запрещают все кровавые виды спорта и игры, основанные на замаскированном насилии. Если вы являетесь представителями культур, в которых подобные занятия допускаются, пожалуйста, примите во внимание, что у нас нет намерения обидеть вас. Такие виды развлечений вы можете найти в другом месте Уорлерна». «Забудем», — сказала Гвен. «В любом случае, это была плохая идея». Дерк обнял ее. «В любом случае, нам оружие не нужно», — сказал он с улыбкой. Хотя признаюсь, что с ним я чувствовал бы себя лучше. Правда, не уверен, что сумел бы им воспользоваться в случае надобности. «Я сумела бы», — сказала Гвен. В ее глазах, в ее огромных зеленых глазах была жесткость, которой Дерк никогда не видел прежде. На какое-то мгновение ему вспомнился Гарс Дженесек и выражение ледяного презрения в его голубых глазах. «Ты умеешь?» — удивился он. Она нетерпеливо махнула рукой и передернула плечами так, что его руки соскользнули. «В работе мы с Аркином используем специальные пистолеты для стрельбы иглами-маяками, когда нам надо проследить за животными, за маршрутами их миграций. С помощью таких пистолетов вводятся и усыпляющие стрелы. Мы пользуемся маленькими, размерами с ноготь, датчиками, которые сообщают любые сведения об образе жизни животного, как она охотится, чем питается, как спаривается, как функционирует его мозг в разные периоды жизни. Имея такие данные о различных видах животных, можно сделать выводы о всей экосистеме. Но чтобы получить их, надо установить датчики-шпионы. Вот мы и делаем это, предварительно усыпив животное стрелой со снотворным средством. Я стреляла такими стрелами тысячи раз. У меня хорошо получается. Жаль, что не догадалась прихватить такой пистолет с собой». «Это разные вещи», — возразил Дерк. «Одно дело использовать оружие для исследовательских целей, и совсем другое — стрелять в человека из лазерного пистолета. Я никогда не делал ни того, ни другого, но я не думаю, что эти виды стрельбы можно сравнивать». Гвен прислонилась к двери и мрачно посмотрела на него. «Ты думаешь, я не могу убить человека?» «Нет», — она улыбнулась. «Дерк, я не та маленькая девочка, которую ты знал на Авалоне. Я несколько лет провела на Верхнем Кавалаане. Это были нелегкие годы. Случалось, что другие женщины плевали мне в лицо. Я выслушала от Гарса Дженесека множество лекций по поводу обязательств, накладываемых серебряно-жадеитовым браслетом. Другие кавалаанцы называли меня оборотнем и БТН-шлюхой так часто, что я научилась отвечать им». Она тряхнула головой. Под широкой лентой, плотно охватывавшей лоб, глаза ее казались твердыми, как камни, и Дерку пришло в голову, что они похожи на жадеиты. «Ты сердишься», — сказал он. «В такой ситуации нетрудно рассердиться. Но я знаю тебя, любимая. Ты — мягкий человек по натуре». «Была. И стараюсь быть. Но все это тянется так долго, Дерк. Очень, очень долго. Я рассказывала Аркину. Он знает, что я чувствую, что я пережила. Бывали времена, когда я была так близко, так чертовски близко. Особенно с Гарсом. Потому что каким-то странным образом он — часть меня и в большей степени — часть Джоана. И это очень больно, когда кто-то, кто тебе дорог, кого ты мог бы полюбить, если бы не...» Она замолчала. Скрестив руки на груди, нахмурив брови, она молча смотрела на него. Дерк хотел бы знать, что ее остановило. Может быть, выражение его лица? «Возможно, ты прав», — признала она через некоторое время, опуская руки. «Возможно, я не могла бы убить. Но знаешь, иногда мне кажется, что могла бы. И вот сейчас, Дерк, мне очень хотелось бы иметь оружие». Она невесело усмехнулась. «На Верхнем Кавлаане, конечно, мне не позволялось носить оружие. Зачем Бетейн пистолет? Ее господин и его Тейн защитят ее. Женщина случайно может застрелить себя. Джоан борется за изменение многих обычаев. Он старается. В конце концов, я здесь. Большинство женщин вообще не покидает пределов надежных каменных жилищ своих родов после того, как наденут серебряный браслет. Но несмотря на все его старания, которые я уважаю, Джоан не понимает. Он высокородный, у него ведь есть другие заботы. И на все, что я ему говорю, Гарс говорит что-нибудь свое. Иногда Джоан даже не замечает. И такие пустяки, как то, что я хочу носить оружие, он считает неважным. Однажды я завела с ним разговор об этом. Он сказал, что я ведь сама возражала против использования оружия, против самой идеи дуэли чести. И это правда. И все же, Дерк, знаешь, я поняла то, что ты говорил Аркину прошлой ночью о своем желании сразиться с Британом, даже если ты не считаешь себя связанным его законами. Иногда я чувствую то же самое». Свет в комнате мигнул, стал слабым, затем засиял с прежней силой. «Что это?» Дерк вопросительно посмотрел вверх. «Прошу не беспокоиться», — бесстрастно произнес голос. Временный перебой в энергоснабжении на вашем уровне восстанавливается. Перебой в энергоснабжении. Дерк представил себе этот город без окон, полностью изолированный от дневного света, лишенным энергии. Эта картина ему не понравилась. Что происходит? Пожалуйста, не беспокойтесь. Повторил голос, но тут же свет над их головами погас. Гвен и Дерк оказались в кромешной тьме. «Я думаю, нам лучше уйти», — сказала Гвен, когда свет снова зажегся. Она повернулась, открыла стенной шкаф и начала вытаскивать сумки. Дерк кинулся помогать ей. «Не поддавайтесь панике, пожалуйста», — увещевал голос. «Ради вашей собственной безопасности я прошу вас оставаться в номере. Ситуация под контролем. Челлендж снабжен множеством предохранительных устройств, и все его важнейшие системы дублируются». Они закончили сборы. Гвен подошла к двери. «Сейчас действует запасной источник энергии?» — спросила она. «Уровни с 1 по 50, с 251 по 300, с 351 по 451 и с 501 по 550 подключены к запасному источнику энергии», — признался голос. «Это не должно вас беспокоить. Роботы приступили к ремонту основного источника и постараются завершить его как можно скорее. Существуют и другие аварийные системы на случай, если откажет запасная система, что маловероятно». «Я не понимаю, почему?» — воскликнул Дерк. «В чем причина неполадки?» «Прошу вас не беспокоиться», — настаивал голос. «Пойдем, Дерк», — спокойно сказала Гвен. Она вышла из комнаты, взяв в правую руку сумку и повесив на левое плечо комплект датчиков на ремне. Дерк подхватил две другие сумки и последовал за ней, в синеву коридора. Они поспешили к лифтам. Гвен шла немного впереди. Ковровое покрытие гасили звуки шагов. «Те, кто поддастся панике, рискуют больше навредить себе, чем те, кто останется в безопасности своих комнат на время улаживания этого небольшого неудобства», — назидательно произнес голос. «Скажи нам, что происходит, и, возможно, мы передумаем», — сказал Дерк. Они не остановились и не замедлили шага. «Введены в действие аварийные правила. К вам направлены охранники, чтобы проводить вас обратно в ваш номер. Это необходимо для вашей же безопасности. Законы МРЛ запрещены». Вдруг звук поплыл. Низкий тон голоса полез вверх, сорвался на визг, резанувший их по ушам, и замолк. Наступила звенящая тишина. Свет погас. Дерк остановился, затем сделал два шага вперед в полной тьме и натолкнулся на Гвен. «Что?» — вырвалось у него. «Прости». «Тихо», — прошептала Гвен. Она начала считать секунды. На 13-й засветились шары в местах пересечения коридоров. Но теперь их голубой свет был настолько слабым, что они едва различали что-либо перед собой. «Пошли», — сказала Гвен. Она снова двинулась вперед. На этот раз медленнее, осторожно ступая в синем полумраке. Лифты были уже недалеко. Когда стены снова заговорили с ними, их голос уже звучал иначе. «Это большой город», — услышали они. «Но недостаточно большой, чтобы спрятать вас, Элариан. Я жду вас в самом низу Мирельского подземелья, на 52-м подземном уровне. Город в моих руках. Сейчас же отправляйтесь ко мне. Или весь город умрет, и в полной тьме мы с Майнтейном выйдем на охоту за тобой». Дерк узнал говорившего. Он не мог ошибиться. Нигде во всем мире не нашлось бы другого такого голоса, изломанного и скрижащущего. Это был британ Брайтлантри.